Глава 11. Тело Альва содрогалось в конвульсиях. Золотой свет пожирал его плоть и лишал сил. Напротив стояла королева, безразлично глядя на страдания мужчины. Он был одним из последних представителей Ордена Пустоты, что управлял торговым кораблем. Альф ничего не помнил. Все было как во сне. Когда же сознание и воля вернулись к нему, чужеродное существо, сотканное из золотого света, атаковало мужчину снова. Но в этот раз он не впал в забытье. В этот раз его просто жрали. Невесомые хлопья праха упали на пол корабля. Королева посмотрела на восстановившуюся руку. Провела ею по пышной шевелюре волос на голове. Казалось, и не было боя, в котором ее оболочку, а возможно и энергетическое тело, едва не уничтожили. Материя изменчива и пластична. Ей нужна энергия и материал. И раненая альвийка нашла его в достатке, вернувшись на корабль. Влияние Герольда пропало. Ей еще повезло, ведь находившиеся достаточно долго под его контролем альвы скопили внутри себя излишки чистой энергии Криста. Мелочь, позволившая продлить их контроль еще на чуть-чуть, хватило на то, чтобы поднять корабль и попробовать уйти из системы. Но она не успела. Враг был настойчив. Нужно было подготовиться к сражению. А раз управлять захваченным кораблем уже было не нужно, а контроль над альвами ослабевал, то... «Я знаю, что ты тут!» — игриво произнесла королева, постучав пальцем по стенке отсека. «Прячешься? Стук твоих зубов слышен даже здесь! Не бойся, я не убью тебя! Возможно!» Альвийка сделала несколько быстрых шагов вперед и дернула вентиляционную решетку, а потом вытянула оттуда за волосы низенького худощавого альва. Он попытался ударить ее ногой, и это ему удалось. Но результата это не принесло. Отчаяние мужчины вызвало лишь смех королевы. «Ты послужишь отличным вместилищем!» Она подбросила его вверх, перехватывая все той же рукой за шею, и снова подняла над собой. «Геральт! Отзвук моей воли! Твоя королева ждет!» Альф испуганно замер, но ничего не произошло. «Геральт!» Крик королевы, казалось, был слышен даже за пределами отсека и, возможно, даже корабля. И снова ничего. Продолжавший находиться на весу Альф начал тихонько хрипеть. Ему не хватало воздуха. «Не понимаю», — задумчиво произнесла королева, окутывая золотыми нитями барахтающегося мужчину. Пара мгновений, и снова на месте тела разумного лишь горстка праха. Это все, что осталось от последнего представителя Ордена Пустоты. Король уже должен был создать нового Герольда. Почему он не отвечает? Почему я никого не чувствую? Плевать. Я восстановилась достаточно, чтобы самостоятельно найти ответы у этих аборигенов. Королева ударила по стене, оставив небольшую вмятину. Неожиданно раздался отзвук заработавших приводов. Приводов запорного люка. Щелчки открывающегося отсека. Еще ничего не кончено. Все еще даже не начиналось. Королева аккуратно, стараясь не издавать лишних звуков, заглянула в соседний отсек. Как раз в нем и находился выход из корабля. Заглянула и никого не увидела. Тишина. Пустой отсек. Ни штурмовиков, ни переговорщиков. Никого. словно о ее присутствии просто забыли. Королева вошла в помещение и выглянула из люка. Корабль находился в обычном грузовом отсеке, просторном, имевшем небольшое количество ящиков и транспортировочных боксов. И все. Ни живых, ни мертвых разумных внутри не было. Альвийка покинула корабль. Попытаться улететь на нем было слабой затеей. Поглощенная энергия не давала возможности управлять кораблем. Слабые отблески усвоенных мыслей альвов давали возможность активировать двигатели и даже выйти в космос, но не более. Значит, вариантов не было. Точнее, был только один. Королева прошла по грузовому отсеку, осматриваясь. Она не бежала на врага, сломя голову. Нет, действовала аккуратно, обдуманно. Урок, полученный на верфи смотрителей, не был первым, но прошедшие тысячелетия смыли память у них. Воспоминания нахлынули не вовремя. Будучи облаченной в материальную оболочку, королева плохо контролировала такие процессы. Воспоминания о былых битвах, о поглощенных цивилизациях. Ни одни альвы и люди смогли противостоять Криста. Не они одни. Многие держались годами, сотнями лет. Но что такое время для существ, лишенных материальной смертной оболочки? Их волновала только энергия. Хотя нет, правильнее будет не так. Их короля волновала только энергия. Девушка остановилась, сама удивляясь и пугаясь тому, что пришло ей в голову. Такие мысли даже для королевы чреваты. К тому же сейчас не время и не место. Она подошла к дверям отсека. Створки послушно отъехали, пропуская ее дальше. Они не были заперты, не имели кода доступа. Просто двери. И это плохо. Значит, ее решили контролировать иначе. Таким же образом она пересекла еще несколько отсеков. Выбирать не приходилось. Королева просто шла вперед. Везде были открытые, свободные для доступа двери. И нигде не было ни альвов, ни людей. Все словно вымерли. Пустые помещения. Но очередной отсек принес что-то новое. Он не был темным и полупустым помещением. Тут было достаточно светло. Вот только этот свет был опасен. Она чувствовала это. Дрожь и зуд волнами накатывали на только что восстановленную плоть. Стоило сделать шаг к источнику свечения. «Почему вы остановились?» «Я думал, вам будет интересно!» – раздался голос откуда-то сбоку. Королева резко повернулась, готовясь к бою, но к ней навстречу приближался лишь один человек. Хотя как приближался? Плавно перемещался в своей инвалидной коляске. Это был мужчина, но непростой, подозрительный и, возможно, опасный. Девушка чувствовала это, несмотря на явную инвалидность незнакомца. Хотя бы тот факт, что он знал ее и не боялся, уже говорил о многом. «Извините за мой внешний вид. Пока что я не в лучшей форме. Пока что. Не бойтесь, излучение не повредит вам». Он приблизился к большой капсуле, наполненной зеленоватой жидкостью. «Здесь защитные экраны!» Легкий стук пальцами по идеально прозрачному материалу, похожему на стекло, дал понять, что незнакомец не врет. Но отсутствие лжи не всегда означает наличие правды. «Подойдите! Полюбуйтесь ею!» «Ведь она прекрасна!» Он положил руку на стекло экрана. Только сейчас королева, перестав на миг подозрительно оглядываться, всмотрелась в содержимое капсулы. Внутри находилась девушка, кажется, альвийка. Она была без сознания, подключенная ко множеству проводов. Нас всегда завораживала ее сила, отчего-то во множественном числе произнес мужчина. Способность противостоять смерти и самому времени. Для нас она была не просто источником нужной энергии. Нет, она была надеждой, тем идеальным решением, к которому стоило стремиться. Но нельзя предугадать ничего наверняка, когда дело касается императрицы. Сложности были неизбежны. Сложности были показательны. Ты обезумел, человек! Иного определения в голову королевы не приходило. Для поиска неожиданных решений безумие – вполне допустимый фактор. Ведь в плоском взгляде на происходящее ни один нормальный человек не увидит перспектив. Вот, например, представители вашего рода. Мы называем вас Криста. Ученые-смотрители провели тщательный анализ полученных от вас ядер и разрушенных внешних кристаллов. Сотни лет, тысячи лет. Вы способны существовать веками. Возможно, дольше. Точно не знают сами ученые, потому что ваши ядра и защита постепенно обновляются, обнуляя сроки формирования. Но даже так имеющиеся показатели впечатляют. Безумие? Для обычного человека эти данные не будут значить ничего. Но для тех, кто смотрит за горизонт бытия, это будет означать одно – бессмертие. Ваши силы и силы императрицы – два вечных создания. Это чувство. Еще никогда я не стоял так близко, в шаге от вечности. Вот значит как. Отдаю дань уважения твоему безумию. Это интересно. Но вот только в одном ты не прав. Меня сдержать не получится. Я уничтожу тут все. Не оставлю камня на камне. Глаза королевы вспыхнули золотым огнем. Уже нет! Улыбка незнакомца пугала. Посторонние звуки привлекли внимание. Сверху в капсулу с неизвестной альвийкой стали вливать жидкость, подозрительно похожую на кровь. «Я отвлекал вас достаточно долго!» Щелчок. Визг приводов. Расположенные за капсулой защитные экраны сложились, спрятавшись в полу. Остался лишь один. Тот, рядом с которым стоял мужчина. Мгновение раздумий. Понимание. Это ловушка. Королева делает рывок к незнакомцу. Но в ту же секунду ее отбрасывает накатывающая волна серебряного огня. Враждебная энергия вдавливает в пол, не давая двинуться. Кожа снова вспыхивает, постепенно разлагаясь. Сознание медленно покидает королеву. «Меня зовут Кай. Рад был познакомиться лично. Добро пожаловать в вашу тюрьму!» «Моя королева!» Мужчина развернулся и стал удаляться. Контроль над телом начал ослабевать. Несмотря на команды, несмотря на кажущийся контроль, королева, подобно обычным смертным, стала терять сознание. Последнее, что она успела заметить... Это два алых огонька глаз и широкая, нечеловеческая улыбка той, что была заключена в капсуле рядом. «Командор, корабли врага запустили варп-глушители. «Заканчивают установку!» – спокойно отрапортовала Мииме. «А я все думаю, что они не нападают!» Леране нависла над сканерами. «Разношерстная компания собралась. Линкоры, крейсеры, фрегаты. Есть все! Целый флот на нас одних! Нужно отходить к верфи, использовать ее как щит!» «Так и сделаем!» Пока легкие фрегаты были заняты установкой варп-глушителей, вошедший флот смотрителей был занят вялым обстрелом Танатоса. Командор же развернул корабль в сторону верфи. Массивная и ценная промышленная станция могла послужить прекрасным щитом. «Вяленько! Очень вяленько! Какое трепетное отношение к нашему здоровью!» Александр забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Сканеры показывали, что приближающийся флот, кроме редких залпов, почти не проявлял агрессии. Даже имея разноплановые корабли, отличающиеся маневровыми и скоростными показателями, они не стремились произвести хоть какие-то маневры по подавлению врага. «Все просто!» Лиране откинулась на спинку кресла, перестав мучить несчастные сканеры. «Загоняют нас, как зверя на флажки! Хотят подавить за счет количества! Верфь действительно ценный ресурс для них, поэтому даже если мы сможем пробить чьи-то щиты, они просто сменят построение и будут сжимать кольцо оцепления. Когда же фокус орудий станет безусловным, несколько залпов целого флота нанесут серьезный урон даже Танатосу. И верфь цела, и враг уничтожен». «Мииме, варп-глушители смогут помешать формированию кротовой норы?» Александр, как и Лиране, прекрасно понимал, что сталкиваться лоб в лоб с целым флотом – это плохое решение. «Нет. Кротовая нора формируется из внешнего источника, а не внутри системы. Проблем не будет», – быстро ответила Иск-Ин. «Командор!» Неожиданно в их диалог ворвался другой голос. Очень знакомый голос. «Вы же помните, что связь с нами все еще активна. Рюдзин закончил модификацию энергосистемы. Иду к вам на помощь!» Между Танатосом и приближающимся флотом смотрителей зародился энергетический цветок. Варп-врата открылись, впуская в систему огромный транспортник. Хотя после всех модификаций бывший транспортник в Рюдзине мог распознать только очень искушенный глаз. «Керо! Рад тебя слышать! Иду к вратам!» Не было смысла ввязываться в бой. Такой перевес в количестве кораблей не сыграл бы на руку бледным звездам. «Не завязни в бою! Просто придержи их!» «Себастьян говорит, что установил на корабль накопители на основе ядер этих пришельцев. Теперь количество дронов, перевозимых Рюдзином, возросло многократно. Оно ограничивается вместимостью трюмов нашего дракона. Идеальные условия, чтобы провести небольшой тест». Бог молний ожил и напомнил о себе. Грозовой дракон оправдал свое имя. Сотни энергетических вспышек заплясали на броне Рюдзина, но они не были оружием, предназначенным для атаки врага. Это работали генераторы, обеспечивающие подпитку дронов. Настолько мощные, что их работа была заметна невооруженным глазом. Дроны – это опасное оружие, которое никогда не стоит недооценивать. Обычно специализированные корабли имеют на своем борту не больше дюжины боевых дронов. Маневренные, бесстрашные, быстрые и смертоносные. Они способны справиться даже с кораблем уровня линкора. Есть лишь один минус. Не имея на борту внутренних генераторов для значительного уменьшения сигнатуры конструкции, дроны поглощают просто огромное количество энергии, заряжая накопители. Не каждый корабль имеет генераторы и объем трюма, способный вместить большое количество этих прожорливых мини-истребителей. Рюдзин открыл трюмы. Один за другим дроны покидали внутренние отсеки. Их был не десяток, десятки. Рой. Смертоносный рой невиданных ранее масштабов. Но дроны не атаковали приближающийся флот врага. Они кружили вокруг Рюдзина, заряжаясь от его генераторов. Керо, будучи опытным капитаном, прекрасно контролировал как свое судно, так и свое оружие. Капитаны-смотрителей прекрасно видели изменения обстановки. Они понимали, что раз враг смог открыть врата, то аккуратности и медлительности больше нет места. Верфь – ценный ресурс, но цель вот-вот должна была уйти в варп. Засияли ускорители. Суда сорвались с места на максимальной скорости. Любое попадание могло сыграть решающую роль, не дав командору уйти в варп. Но тяжелому линкору не тягаться с быстрым фрегатом. Легкие корабли достигли Рюдзина первыми. Точнее, попытались. Рой пчел. Он срывается в едином порыве, стоит врагу пересечь границы их улья, их территории. Это выглядело именно так. Фрегаты-смотрители не успели сделать и залпа. Огни взрывов и догорающие обломки. Это все, что осталось от первой волны смотрителей. Дроны уничтожили легкие суда в мгновение ока. Перегруженные щиты и залпы бластеров почти в упор разрывали суда на кусочки. С крейсерами и линкорами такой трюк не проделать, но этого и не требовалось. Вспышки лазерных залпов этих судов поглотил рой. Получая постоянную энергоподпитку от Рюдзина, дроны не имели недостатка в силе щитов. Они и были его щитом. Тем временем Танатос прошел сквозь врата. В едином порыве вся волна дронов вернулась в отсеки. Вслед за флагманом в варп вошел и Рюдзин. Атаки смотрителей поглотил варп. Когда крейсеры подошли достаточно близко для прицельной атаки, они застали лишь затухающий маяк кротовой норы. Танатос с Рюдзином покинули систему. Тишина пустого отсека. Полумрак от редких ламп, расположенных у входа и выхода в помещение. Ящики и единственный примечательный объект. Корабль Ордена Пустоты. Это все, что вмещал в себя этот грузовой отсек. Королева покинула его. Альвы осыпались прахом, поглощенные ею же. Никто больше не поднимался на борт альвийского корабля. А это значило, что он по-прежнему находился на борту поглотившего королеву транспортника-смотрителей. Корабль внутри корабля. Не самая редкая ситуация. По крайней мере, судно Ордена Пустоты оставалось целым. Его просто никто не успел атаковать. Скрежет металла. Треск. Тихий щелчок. На пол отсека упала обычная заклепка. Часто их делают из качественного и стойкого металла, иногда с добавлением ноксиума. Но выпавшая заклепка отличалась. Она вся была изъедена коррозией, словно ей сотни лет. Вся серая и рыхлая. Упав на пол, она покатилась по нему, оставляя за собой грязные серые пятна. И снова щелчок. Еще один. И еще. Еще несколько таких же заклепок покатились по полу отсека. Такие же изъеденные коррозией и крошащиеся, разваливающиеся на куски. А вслед за ними из щелей корабля стали сыпаться серые хлопья невесомого праха. Никто не слышал этого. Никто не видел, как по стальным плитам отсека расходились серые пятна коррозии.